Глава вторая. Последние годы принесли кроликам в штате Каскада много перемен. В былые времена они вели беспрерывную борьбу с хищными зверями и птицами, со зноем и стужей, болезнями и мухами, укусы которых разносят заразу, но все же умели отстаивать себя. Но когда здесь поселились фермеры, жизнь кроликов изменилась. Благодаря собакам и ружьям гораздо меньше стало шакалов, лисиц, волков, барсуков и ястребов, исконных врагов кролика. И кролики расплодились за несколько лет в невероятном количестве. Но тут начался мор, поразивший огромное их большинство. Уцелели только самые здоровые и выносливые. Одно время кролики стали редкостью. За это время произошла еще одна перемена. Насаженные повсеместно изгороди колючего кустарника явились новой защитой. Теперь преследуемый кролик больше надеялся на свою смекалку, чем на быстроту, и умнейшие из них, когда за ними гнался шакал или собака, бросались к ближайшей изгороди и ныряли в узкую лазейку. Шакалы вскоре смекнули, в чем дело, и стали охотиться парами. Один шакал становился на одно поле, второй — на другое, и кролик, проскочив сквозь изгородь, встречал врагов с обеих сторон. Кролику удавалось спастись только в том случае, если он вовремя замечал второго шакала и вместо того, чтобы пробираться сквозь изгородь, просто удирал от своего первого врага, положившись на свои быстрые ноги. После мора кролики снова принялись быстро размножаться. Закаленные в тяжелых испытаниях, они процветали теперь там, где их предки не выжили бы и нескольких месяцев. Они не любили широкие открытые равнины больших поместий. Им больше нравились путанные перегороженные поля маленьких ферм, расположенных близко друг от друга и сливавшихся в большие поселки. Один из таких поселков вырос вокруг железнодорожной станции Ньючезен. Его окрестности были полны кроликами новой отборной породы. Среди них находилась маленькая крольчиха, прозванная Ясноглазкой за блестящие глаза. Она была проворна на бегу и умела отлично надувать шакалов. Для устройства своего гнезда она выбрала открытое пастбище, нетронутый кусочек прежней прерии. Здесь родились и выросли крольчата. Один из детенышей пошел в мать быстрыми глазами и серебристо-серой шубкой, но характер у него был не материнский. В другом ее сыне соединились все лучшие материнские свойства с дарованиями новой кроличьей породы. Это и был тот самый кролик, за приключениями которого мы теперь следим. Тот самый, чьи подвиги позднее заслужили ему прозвище боевого конька и всемирную известность. Это он изобрел совершенно новые способы одурачивать своих врагов. Когда он был еще совсем маленький, он выдумал хитрость, достойную мудрейшего кролика в Каскаде. За ним гналась ужасная желтая собачонка. Он напрасно пытался отделаться от нее, лавируя между изгородями и фермами. Изгороди и фермы помогают, когда удираешь от шакалов, потому что фермеры и собаки подчас невольно помогают кролику, напав на шакала. Но тут дело не шло на лад, так как собачонка ухитрялась пролезать сквозь изгороди, и Джек, боевой конек, еще совсем маленький и слабый, начал уставать. Уши его уже не торчали прямо кверху, а заламывались углом и временами совсем даже обвисали. Наконец, он еще раз юркнул в очень маленькое отверстие в изгороди, но его проворный враг тоже пролез сквозь это отверстие. Посреди поля паслось небольшое стадо коров с одним теленком. В диких животных живет странное стремление довериться первому встречному в минуту отчаяния. Они хорошо знают, что несущийся сзади враг означает смерть. Между тем, всегда существует слабая надежда, что незнакомец может оказаться другом. И это-то последняя отчаянная надежда и направила Джека к коровам. Не подлежит сомнению, что коровы остались бы невозмутимыми свидетельницами борьбы, если бы дело шло только о кролике. но в них живет врожденная ненависть к собакам, и при виде желтой шавки их носы и хвосты поднялись кверху. Они, гневно фыркая, сомкнули ряды и с матерью теленка во главе двинулись на собаку, в то время как Джек спрятался под низким терновым кустом.